Глава 12. Военный совет. Главная способность человека – способность увлекаться, заблуждаться и совершать ошибки. Когда она исчезает, значит человек умер. Если же ее никогда не было, значит он никогда и не жил. Книга мрака. Антигон сделал попытку симулировать смерть от негодования, когда Ирка, нацепив на копье опустевший дар, сообщила, что собирается вернуть его Арею. Однако, видя, что Ирка все равно не изменит своего решения, Кикимор падать в обморок раздумал. Вместо этого он заявил. «Хозяйка, слушайте меня и терзайтесь. Один раз в жизни я хочу сказать вам всю ложь. Вы здоровая на всю голову раз. Не вредите себе на полную катушку два. И вдобавок неупрямая, как осел!» «Ну и чудесно! Рада, что ты так думаешь! Привет!» — сказала Ирка. Кивнув Антигону, она шагнула в очерченный круг и телепортировала прежде, чем Кикимор успел вцепиться ей в ногу. Антигон прыгнул, но с опозданием. Золотистое сияние телепортации померкло. Антигон шлепнулся на пол и бессильно стал колотить по нему кулаками. Как и в прошлый раз, Ирка телепортировала на удачу, вызвав в памяти образ Арея. Где именно она материализуется, Валькирия представления не имела. Лишь смутно надеялась, что не под землей и не в воздухе, на уровне 20 этажа, в 3 метрах от внешней стены дома. Место, в котором она оказалась, не было ей знакомо. Покатый холм, покрытый редкой травой. Внизу петляла река. В шагах в 20 Ирка обнаружила одноэтажное строение с плоской крышей. Металлическая дверь была приоткрыта. Вниз уходили ступени. Довольно много. Сразу за дверью полыхала слабая фиолетовая завеса, которую Ирка опознала как магическую преграду. Соваться внутрь без подготовки не стоило. Никто не знает, какой силы магия. Подняв с земли камешек, Ирка выщелкнула его указательным пальцем. Пролетая сквозь завесу, камешек вспыхнул и испарился. Да, на гостеприимство рассчитывать не приходится. Ирка усмехнулась и стала ждать. Она была уверена, что там, внутри, уже знают, что кто-то пришел. Магия должна была оповестить. И она не ошиблась. Секунд через 10 фиолетовая завеса погасла, и наружу выплыла Гюльнара. «Здороваться не буду. Мы сегодня уже виделись», заявила она, разглядывая Ирку. Заметив висевший на конце копья Дарх, она подняла брови, однако ничего не сказала. «Мне можно пройти?» — спросила Ирка. «Да проходи уж, раз пришла. Твой приятель-некромаг у нас. И даже вообрази живой, насколько это слово вообще применимо к некромагу», — сказала Джинша и, покачиваясь в воздухе, поплыла вдоль ступеней. Убедившись, что завесы больше нет, Ирка последовала за ней. Ступени были высокими, а лестница узкой. Насчитав ступеней 50, Ирка сбилась. «Это что, бомбоубежище?» «Не знаю, Шантретка. Что это у вас, Валькирий? У нас это загородная резиденция мрака или что-то в этом духе. В детали я особо не вдавалась», — заметила Гюльнара. С недавних пор о мраке она стабильно говорила «у нас», и мрак не был против, ибо Гюльнара определенно была одним из его порождений. «Арей, конечно, уже здесь», — сказала Ирка утвердительно. «Разумеется. Мефодий и Сёрх привезли его час назад. Ты уверена, Светлая, что хочешь видеть Арея? Настроение у него, мягко скажем, не очень». Гюльнара красноречиво покосилась на покачивающийся Дарх. Лестница, наконец, закончилась. Гюльнара вплыла в огромный зал, явно появившийся не без участия пятого измерения. Обстановка здесь была скудная. Несколько деревянных ростовых фигур для тренировки копейного боя и боя на мечах. Деревянные же лавки, стеклянные шкафы с забытыми пергаментами, несколько запертых ларей. Ощущалось, что служащие русского отдела мрака не часто балуют загородную резиденцию своим вельможным присутствием. На пыльном кожаном диване сидел Арей. Ран на его груди уже не было заметно, однако одежда еще сохраняла следы рубки. Тут же, в загородной резиденции, Ирка заметила Иссиорха, Дафну и Мефодия. Не было только Мамая, сгинувшего невесть куда со своим старым уазом. Не было и Кореглазого, запойного ценителя плачущих вдовушек. Незадолго до этого Иссиорх проводил скульптора в безопасное место, поручив охране света. Едва ли скульптор сам по себе заинтересует мрак, но мало ли. Что стоит стражу из Тартара походя скользнуть ему по горлу клинком? Недаром мрак разделяет мнение. Мертвые не болтают, им не до того. Улита озабоченно рылась в сундуке, замок с которого был сбит ударом меча или топора. А вот и Багров. Он первым заметил Ирку и теперь смотрел на нее с обидой. А Матвей-то почему обижен? А, понятно. Когда Ирка появилась, все разом уставились на нее. Все, кроме Арея. Барон Мрака упорно смотрел в стену. Его лицо казалось восковым, мертвенно застывшим. Если на лестнице Ирка еще внутренне бодрилась, то теперь, увидев Арея, ощутила, что ей не по себе. Однако сама мысль, что она, Валькирия, может испытывать страх, была так унизительна, что Ирка решилась. Она подошла к дивану и остановилась. «Что тебе нужно?» — спросил Арей с ледяным тоном. «Я принесла ваш дарх», — сказала Ирка. Арей повернулся. Рывком вскочил с дивана. Даже теперь, когда дарх был пуст, Валькирия могла держать его лишь на острие копья. Цепочка покачивалась, зацепившись за зазубрину. Сорвав с копья дарх, Арей надел его себе на шею и сразу понял, что он пуст, и зарычал. Ирка после долго еще не могла забыть его лица. Презрев зыбкую и надуманную физику, созданную для временного людского успокоения в многомерном меняющемся мире, мечник стал раздуваться, заполнять собой пространство. Глаза Арея остановились, выпучились, стали мертвенно неподвижными, красными, как у засоленной сельди. Ирке стало жутко. И не только ей. У Дафны, хотя ярость Арея не была направлена на нее лично, закружилась голова. Ей чудилось, что она стоит на краю бездны чужой ненависти, и под ее ногами разламывается берег. Вот она, истинная сущность темного стража, неприкрытая обезьяней пудрой романтики. Сущность стража, лишенного эйдосов и задыхающегося без них. Ирка отступила. Она почти видела, как страшный меч Арея отсекает ей голову. «Где они?» — прорычал начальник русского отдела. «У света». «Ты отдала мои эйдосы свету?» Его ненависть толкнула Ирку в грудь. «Да, у меня их нет. Ваши эйдосы уже не вернуть», — сказала Ирка. Арей дернулся, поняв, что это так. Стражи наделены прозорливостью, мгновенно позволяющей отличить правду от лжи. «Ты их украла! Ты отдала!» — снова прорычал он. «Я», — тихо произнесла Ирка. Она сообразила, что Арей не помнит, как Антигон сорвал с него дарх. Что ж, тем лучше. Приплетать Антигона и Бетлу с ее оруженосцем не имело никакого смысла. Что бы это изменило? Доносчики всегда тонут первыми, даже если они отлично плавают. Так устроена жизнь. Пусть уж гнев Арея обратится на нее одну. Начальник русского отдела мрачно, с ненавистью разглядывал ее. Мефу казалось, что даже на Тухламона он никогда не смотрел с таким омерзением. Впрочем, что взять с Тухламона? Его и презирать-то нельзя, если разобраться. «Ты поступила бесчестно, Валькирия. Я никогда не был твоим личным врагом. Это подлость, Валькирия. Ты понимаешь?» «Да». «Ах, понимаешь? Ты не бросала мне вызов. Не ты нанесла мне раны. Не ты победила меня в бою». Голос мечника перешел на крик. Ирка молчала, только вздрагивала. Слова Арея были для нее материальны, как оплеухи. «Эйдосы теперь свободны. Сотни эйдосов. Это главное. Кроме того, я свободна от клятвы двуликому. Но это, наверное, уже не важно, сказала она тихо. Ах, клятва! Теперь это так называется! Я помню, как ты наклонилась надо мной, когда я не мог поднять даже меча. Только, Валькирия, ты сделала ошибку. Тебе надо было добить меня тогда или не приходить сейчас. Но я пришла. Ты понимаешь, сколько лет я собирал их? Сколько лет наполнял свой дарх лучшими эйдосами, отборными, один в один? У каждого свое сияние, своя мощь. Я знал их все наперечет. С закрытыми глазами я бы отличил один эйдос от другого. Это были эйдосы отважнейших людей, прекрасных бойцов. Они давали мне силы. Арий шагнул к Ирке. Он был без меча, но Ирка понимала, что клинок появится в момент замаха. За мгновение до того, как разрубить ее, в руках Арея полыхнет ослепительная полоса. Ирка могла еще исчезнуть, могла сделать навстречу выпад копьем, но ее охватило странное безразличие. Ей даже захотелось погибнуть. У каждого бывают в жизни моменты, когда судьба опускает нас ниже всякого подземья. Именно тогда, в минуты унижения, есть шанс проверить, на что ты способен. Сделан ли ты из железа или из крашеного картона? Сломаешься, сгоришь или уцелеешь? Арей не хуже Ирки видел, что она не боится. Должно быть, именно потому, несмотря на гнев, он до сих пор не зарубил ее. Моральные нормы расшатываются, как молочные зубы. Вначале чуть-чуть, потом немного больше, и затем чпок! И зуба нету, негромко сама себе сказала Ирка. Арий нахмурился. Что за светлый бред? Опять эдемские сентенции, прорычал он. Не поверите, но нет, бабань сказала. Мефодий шагнул к ней с удивленным лицом. Ба... кто? Что ты сказала? Спросил он. Ничего, ответила Ирка. Она сообразила, что едва не проболталась. Идиотка, еще немного, и она прикончила бы Мефа. «Ну так что, барон мрака, будем кого-то убивать или нет?» С задором спросила она у Арея. Валькирия-одиночка перестала вдруг бояться смерти. Напротив, испытывала острое любопытство. Интересно, в какой именно момент появится Мамзелькина? До того, как ее зарубят, или после?